Они снова принялись за поиски, шарили долго, и, наконец, огорченные неудачей, в изнеможении опустились на землю. Гек ничего не мог придумать. Вдруг Том после долгого молчания сказал: «Посмотри-ка, Гек, с одной стороны скалы земля закапана свечным салом и видны следы чьих-то ног, а с другой стороны чисто и гладко. Почему бы это так? Бьюсь об заклад, что деньги все же под скалой. Попробую там покопать». «Это ты неплохо придумал», — живостью подхватил Гек. Том вытащил свой нож, настоящий Барлоу. Не успел он прокопать и 4 дюймов, как наткнулся на что-то деревянное. «Ого, Гек, ты слышишь?» Гек тоже стал усердно копать, выгребая глину руками. Вскоре показались какие-то доски. Они были тотчас же отброшены прочь. Под ними открылась расселина, которая вела под скалу. Том заглянул внутрь и просунул свечку как можно дальше, но так и не увидел, где кончается эта нора. Он сказал, что пойдет, поглядит. Согнувшись в 3 погибели, Том пролез сквозь узкое отверстие. Извилистый ход шел все глубже и глубже. Том пробирался впереди, Гек за ним. Они свернули сперва вправо, потом влево. Том прошел еще один короткий поворот и вдруг воскликнул: «Что это, Гек? Смотри!» Это был тот самый сундучок, наполненный золотом. Стоял себе в уютной пещерке. Тут же рядом мальчики увидели пустой бочонок из-под пороха, 2 ружья в кожаных чехлах, 2-3 пары старых мокасин, кожаный ремень и разную рухлядь, которая от сырости промокла насквозь. «Наконец-то! Вот оно!» — сказал Гек, запуская руку в груду потускневших монет. «Ну, Том, теперь мы с тобой богачи!» «Гек, я знал наверняка, что этот сундук будет наш. Просто не верится, но все же он в наших руках!» «Однако не время болтать. Надо сейчас же унести эти деньги. Постой-ка, могу ли я поднять сундучок?» Сундучок весил 50 фунтов. Том приподнял его, но нести не мог. Очень тяжело и неудобно. «Я так и думал», — сказал Том. «Помнишь, когда они подняли этот сундук там, в заколдованном доме? Я видел, что им тяжело. Хорошо, что я не забыл прихватить с собой мешки». Вскоре деньги были пересыпаны в мешки. Мальчики потащили их наверх к той скале, что была помечена крестом.